У мястэчку Асавец на Мазыршчыне, дзе Алексіевічы жылі пасля Івашкавічаў, не засталося нічога памятнага. Ні дома, ні школы, дзе пісьменніца працавала свой першы працоўны год. І гэта вельмі мяне ўзрадавала. Я нават знаходжу ў гэтым таксама ўмяшальніцтва чароўнай сілы. Бо няма чаго тут рабіць турыстам. Ну, не слухаць жа шчырасці ад былых настаўнікаў асавецкай школы. Напрыклад, вось такія. Ад былой дырэктаркі Галіны Крысько. Таксама выкладчыцы роднай мовы. Дакладней, Белъяза. Як вы ўспрынялі гэтую навіну пра Нобелі? Отрицательно. Понимаете, как национальная гордость должна быть все-таки своя республика, свои люди, свой народ. Хай будет и про наш народ сказано, что есть ученые. Но как она с этим народным фронтом связалась, с Быковым она связалась, я знаю ее. Я это Быкова я уважаю как писателя, но его поведение мне отрицательно. Как можно пойти писателю народный фронт? Как можно против народа своего выступать? Оппозиция. Что ты за оппозиционер такой? Ох, атрымаў бы Васіль Быкаў па паведзенню ад Галіны Рыгораўны двойку. Але ж былі залатыя часы і ў асавецкай школе. Первый в районе мы сделали музей Ленина. У нас был шалаш, и Ленин сидел, и Ленин был сделан, и сидел на пеньку, и писал, и все. Буквально все, как у большом-большом музее. И мавзолей был сделан. А с чего вы зробили фигуру Ленина? Часть вырезали, мудрилины. На пеньку сидит Ленин и пишет там вот все. И он был в одении неким там? В одении был, все как надо. У нас был Ярушка коллектив от и до. Шкада, што асавецкі філіял музею мадам Цюсо разбураны. Зрэшты, і Нобелеўскую прэмію далі не па адрасе. Якою пісьменніцай магла бы быць сама Галіна Крысько, калі б не гэты маўзалей? Знаеце што, у вайны не жаночы твар сіна цяжко чытаецца. У яе няма, што вот ідзея какая-то і пашла, щоб расказаць потом. Каждая 2-3 ліста, 5 лістоў. Новый рассказчик. Так я тоже писала, вот у меня все тоже сяду до формы. Это будет та самая книга. Васіль Марцінович, колішні настаўнік працы, той самы тата Карла, які з палена выразаў Леніна, бачыць сакрэт Алексіевіцкага Нобеля ў душэўным сяброўстве Святланы Алексіевіч з Зяноном Пазняком. Вы рады, што ёй далі Нобеля? Ну, няхай на здароўе получае, она ж трудзілася на гэта. Если б она не вехала во Францыі, то ей бы в нас не дали, в нас есть люди еще и разумнейшие, думаете, что это. А лежит она так клевала на нас трохи на России, да это Белоруссия. Да. И нас с этим Поздняком же все время, они же Бонеховцы. Ну вот почему-то дали, кто его, бачишь, все-таки она грамотная, начитана очень такая. Она ездила по этому Чернобылю, там это все, она працавала, она не то что. Ну, для нас, для Белоруссии, неплохо. А жонка пана Марціновіча Ганна сакрэт Алексіевіцкага поспеху звязвае не з Пазняком, а з Лукашэнкам, толькі не з кнігамі пісьменніцы. Она сама в этом виновата. Как говорится, в Белоруссии она бы могла и еще большим авторитетом пользоваться. Если бы она жила в Белоруссии, писала здесь о белорусах, обо всем. Ну, она по-другому. Она избрала себе такой путь. Но, конечно, радость. Нобелевскую премию, что получила она. Ну, конечно, у нее немного книг. Есть писатели, у которых намного больше и более произведения сильнее. Это я вам говорю от чистой души. Я и не только я. Мы общаемся так по телефону с бывшими учителями и все. И все так говорят, что Нобелевскую премию она получила, из-за того, что много таких высказываний у нее было. И о Лукашенко, и вообще. Но все равно она с нашей местности. И я очень довольна. Ну, дали Нобелевскую. Пусть у нас будет в Беларуси. Вот, как бы там ни было. Блукаючы па дамах а савецкай інтэлігенцыі, я ўсё больш адчуваў сябе ці то чычыкавым, ці то добраахвотным псіхатэрапеўтам. Былая настаўніца гісторыі Галіна Кісель бачыць прычыну Алексіевіцкага Нобеля ў жыда-масонскім загаварі. Ну, з сям'ёй я дружыла, папа яе вельмі харошы. Выяснилось однажды, что они все-таки евреи. Я евреев не уважаю. Они у мира всю жизнь, вы говорите, что вытворяют. Вот недавно что было. С Беларусью договорились безвизовое сообщение. Вот вам евреи. Царские власти наших евреев близко не подпускали к Москве и к Питеру. То есть они на окраине держали. Вот почему их на Украине много, почему в Прибалтике даже были. Особенно в Беларуси. А почему сейчас все российские олигархи евреи? Так же, как... штата. Дык як жа адкрылася таямніца алексіевіцкага яўрэйства? Аказваецца, прыехаў з Мазыра школьны інспектар і пачуў, як Алексіевіч старэйшая выкладала а савецкім дзеткам замест нямецкай мовы ідыш. А я-то наіўны думаў, што антысеміцкае трызненне засталося ў далёкім мінулым. А почему мы считаем, тайна была? У нас Зеленин был инспектор Новосибирска. Он, правда, не сдержался после его урока, что и кричал. Как вы можете, смеете на еврейском языке преподавать? Алексіевіч называе героя сваёй апошняй кнігі чырвоным чалавекам. Гэтаму асавецкаму чалавеку мне цяжка падабраць колер. Со Светой я подруживала, у нас разница небольшая в возрасте, но мне личное произведение никогда не нравилось. Там что-то надуманность, вот не мое, не наше. И что Нобелевскую премию за это получить, я думаю, не настолько надо такое произведение создавать. Тогда можно и... Я только знаю, что теперь Нобелевскую премию выдают Штаты и выдают своим оппонентам или друзьям. За что Горбачеву дали? За то, что развалил Союз, что дорогу расчистил. За что Бараку Обаму дали? Вот за то Алексеевич дали, чтобы она брехала на нас. Как можно не любить Родину? Она позорит нас своей Нобелевской премии. Если она клевещет на нашего президента, на все. Это неправильное поведение. Мы бы радовались, конечно. Но насколько нам понятно, что она не зря ее получила. А может, и задание такое дали? Тайная яўрэйка, якая, пасябраваўшы з Зяноном Пазняком, звязалася з Васілём Быкавым, каб уступіць у народны фронт, каб пасля атрымаць Нобелеўскую прэмію ад Барака Абамы за тое, што клявешча на Лукашэнку. Пасля ўсяго пачутага на радзіме героя мне вельмі хацелася адсюль як мага хутчэй збегчы, бо сам ужо стаў непакоіцца пра сваё псіхічнае здароўе. Каб спытацца карацейшага шляху, я зайшоў на машынна-трактарны парк мясцовага СВК, дзе курылі трактарысты і механікі, неінтэлігентныя грубыя мужыкі з мазалістымі мазутнымі ручышчамі, з якімі і адбыўся дыялёг, больш пазуючы менскай кухні. Вы не знаеце такую Светлану Алексіевіч? Конечно, знаю. Очень хорошо знаю. Мне даже две книги есть. Так? Да. А якія? Цинковые мальчики и это лицо как... войны. Ну, не женское. Не женское. Ну, я вот смотрел программу вот сейчас, ну, вот наша Белоруссия, но ничего практически не показывает про нее. А вот по спутнику Белсат это программа. И вот что же вот сейчас я в отпуску так я тоже смотрел. За ней, так ее будут награждать 19-40, будут премии давать. Мать немецкий язык у нас обучала, а батька. Военруком был. Она была молодец. И он был хороший дядька. Тоже домик стоял, затем они дом продали. Ну у вас обиды нема на... Не, ну как я учитель? За ухо учитель потрогал. Уже все учителя зробили преступником. Вспомните, как нас учителя старые за уши тягали, как под затыльник кидали. Кому мы жаловались, никому, что приду на дом, да шей, батька добавить. Так выучишь усе. Звычайныя трактарысты і механізатары аказаліся не проста разумнейшымі за сваіх настаўнікаў. Яны проста здаровыя людзі, якія выратавалі ў маіх вачах гонар асаўца. Няўжо ўся справа ў Белсату? Паглядзіш, наша беларуская, што тут сясняцца гаварыць. Вот пра яе нічога наша беларуская новасці не паказваюць. Нічого буквальна. Хаця бы так паказалі бы, што да, на самом дзеле. А гэта новасці сабе пераключыў. Не понял сразу, раз и фотография. А это будут тебе награждать. Ну вы рады. Ну конечно рады, что мы не рады. Землячка, что мы не рады. Ё-моё. За 100 мільёнаў. Уроды колхоз купіла трактор. І тады мы вже знали, подписали бы Светлана Алексеєві. А, на тракторі. На трактор, вот так нам от дожинка подарили. Это я як раней на танках писали. Так? Да, за родину. Трактор от Светлана Алексеєві. Сапраўды, калі на фронте былі танкі ад Любові Арловай, чаму б не быць трактору ад Святланы Алексеєвіч? Ёсць людзі, якія гэта заслугоўваюць.